по его следам. Или что бы сделал Иисус? Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Глава 10. Кто мне служит, мне да последует. Иоанна 12:26. Служение продолжалось почти до полуночи. Грей еще долго оставался на месте, молясь и беседуя с небольшой группой, обратившейся к Господу. Люди, желающие начать новую жизнь, буквально льнули к евангелисту, чувствуя свою беспомощность и сознавая свое бессилие. Он не мог их оставить, так как они надеялись, что он поможет им избежать физической смерти. Между обращенными был и Ролин Пейдж. Вирджиния со своим дядей ушли домой часов в 11. Рэйчел и Джаспер Чейз проводили их до улицы, где жила Вирджиния. Доктор Вест прошел еще немного с ними и повернул к себе домой. Последними остались Рэйчел и Джаспер. Проводив друзей, они направились к дому Рэйчел. Время было уже позднее. Когда часы пробили полночь, Джаспер Чейз уже был дома. Он сел за письменный стол и смотрел на бумаги, разложенные на столе. Но думал он не о том, что перед ним лежало. Последние полчаса он почти с болью думал совсем о другом. Он сказал Рэйчел Винслоу о своей любви к ней, но она не отреагировала. Трудно определить, что именно заставило его признаться ей в любви в этот вечер. Он уступил своим чувствам, даже не обдумав как следует, какой будет результат, так как был абсолютно уверен, что Рэйчел непременно ответит на его любовь. Он старался вспомнить впечатление, которое она произвела на него, когда он впервые заговорил с ней. Никогда еще ее красота и сила так не действовали на него, как сегодня. Когда она пела, то кроме нее он никого больше не видел и не слышал. Палатка, переполненная беспорядочной толпой людей, не имела для него никакого значения. Он сидел там, словно прикованный, и был абсолютно бессилен, чтобы не говорить с ней. Он знал, что нужно будет поговорить, когда они останутся одни. Теперь же, после разговора, он чувствовал, что недооценил Рэйчел или возможность. Он знал, или по крайней мере думал, что знал, что она симпатизирует ему. Для них обоих не было тайны, что героиня первой новеллы Джаспера была его идеальная Рэйчел, а героем истории был он сам. В книге они любили друг друга, и Рэйчел никогда не возражала. О их секрете больше никто не знал. Имена и характеры были изображены с утонченным искусством и открыли Рэйчел, когда она получила в подарок экземпляр книги от Джаспера, его к ней любовь. На это она нисколько не обиделась. Это было почти год назад. Сегодня он вспоминал их разговор, четко оставивший след в его памяти до мельчайших подробностей. Он даже вспомнил, что начал разговор как раз в том месте, где несколько дней назад он встретил Рэйчел и Ролина Пейдж. Ему тогда было интересно, что Ролин ей говорил. «Рэйчел», — начал Джаспер, — впервые он назвал ее просто по имени. «Я никогда раньше, вплоть до сегодняшнего вечера, не подозревал, как сильно я люблю тебя. Почему я должен стараться скрывать от тебя это? Ты знаешь, что я люблю тебя как жизнь. Я не могу больше скрывать этого от тебя». Мгновенно он почувствовал, как дрогнула рука Рэйчел в его. Она позволила ему говорить и не отвернулась от него, но не повернула к нему своего лица. Она смотрела прямо перед собой, и когда заговорила, голос ее был печальным, но твердым и тихим. «Почему ты говоришь мне об этом сейчас? Я не могу этого вынести после того, что мы пережили в этот вечер». «Почему? Что?» Заикаясь, начал он и вдруг замолчал. Рэйчел высвободила от него свою руку, но продолжала идти рядом. Тогда он заговорил порывисто, с сильным волнением человека, видящего перед собой огромную пропасть, там, где он ожидал получить великую радость. «Рэйчел, разве ты не любишь меня? Разве моя любовь к тебе не является для тебя дороже всего в жизни?» После этого некоторое время они шли молча. Они прошли уличный фонарь, лицо ее было бледным и красивым. Он попытался схватить ее за руку, но она слегка отступила от него. «Нет», — ответила она, — «было время. Я не могу ответить тебе на этот вопрос. Ты не должен был говорить мне об этом сейчас». В этих словах он увидел свой ответ. Он был очень чувствительным. Ничто, кроме радостного ответа на его любовь, не могло его удовлетворить. Он даже не мог подумать о том, чтобы уговаривать ее. «Когда-нибудь, когда я буду более достоин?» — спросил он тихим тоном. Но она, казалось, не услышала, и они расстались у ее дома. Он смутно вспоминал тот факт, что при расставании они даже не пожелали друг другу спокойной ночи. Теперь, когда он вспоминал короткую, но значительную сцену, он казнил себя за свою глупую поспешность. Он не заметил волнений Рэйчел, ее сердечных переживаний, эмоционального напряжения на происходящее в палатке, что было для нее совершенно ново. Но он достаточно знал ее, чтобы понять значение ее отказа. Часы на башне первой церкви пробили час, а он все еще сидел за своим столом и смотрел на последнюю страницу своей неоконченной новеллы. Рэйчел вошла в свою комнату и со смешанным чувством снова переживала весь этот вечер. Любила ли она когда-нибудь Джаспера Чейз? Да? Нет? В какой-то момент она чувствовала, что ее счастье зависит от ее действий. Подумав немного, она обнаружила в себе странное чувство удовлетворения, что повела себя именно так. Ее переполняло огромное, непреодолимое чувство от реакции на ее пение грубых, опустившихся, несчастных людей в палатке. Она никогда раньше не переживала действия Святого Духа в своей жизни. В этот самый момент, когда Джаспер произнес ее имя, и она поняла, что он признается ей в своей любви, она почувствовала к нему резкое отвращение. Он должен был подумать о сверхъестественных событиях, которыми они только что были свидетелями. Девушка понимала, что не время мыслить ни о чем другом, как только о божественной славе, явленной в новообращенных. При мысли, что все это время, пока она пела с одним желанием в душе пробудить сознание грешников, наполнявших палатку, Джаспер Чейз думал только о своей любви к ней. Она содрогнулась. Рэйчел чувствовала неблагоговение со своей стороны так же, как и с его. Она не могла объяснить, почему она это чувствовала. Однако знала точно, что если бы он не говорил ей об этом сегодня, то ее отношение к нему было бы таким же, как и всегда. Но что это было за отношение? Что он для нее значил? Была ли это ошибка с ее стороны? Рэйчел подошла к книжной полке и взяла в руки книгу, которую дал ей Джаспер. Лицо ее залилось краской, когда она открыла последние определенные страницы. Раньше она их часто читала и точно знала, что Джаспер написал их для нее. Девушка перечитала их вновь. Почему-то на этот раз они ее так не касались. Она закрыла книгу и положила ее на стол. Ее мысли постепенно возвратились к событиям в палатке. Перед ее взором снова были лица мужчин и женщин, впервые переживавшие прикосновение Божьей благодати. Какое необыкновенное чудо совершает Господь! Полное духовное перерождение было совершено в пьяных, опустившихся, развращенных человеческих душах. Они склонились на колени и умоляли, чтобы посвятить себя чистоте и стать подобными Иисусу Христу. Несомненно, это было свидетельство для всего духовного мира. А что значило видеть лицо Ролин Пейдж рядом с мерзким, сокрушенным отбросом трущоб? Они словно сейчас еще стояли перед ее глазами. Вирджиния вся в слезах, обнимающая своего брата, и рядом на коленях мистер Грей, девушка, которая стала так дорого для Вирджинии. Прежде чем уйти, Вирджиния что-то шепнула ей на ухо. Все эти картины, запечатленные Духом Святым в памяти Рэйчел, проходили перед ее глазами. Все было настолько живо, словно происходило прямо сейчас в ее комнате. Лица были живые, и все двигалось. Это картины человеческой трагедии, дошедшей до кульминационного момента в самом заброшенном месте Раймонда. «Нет, нет!» – громко произнесла она. «Он не имел права говорить после всего этого. Он должен был думать совершенно о другом. Я уверена теперь, что у меня нет к нему любви, по крайней мере, не настолько, чтобы доверить ему свою жизнь». После этих слов она снова стала переживать вечерние впечатления, отбросив все остальное. Возможно, это было самое замечательное доказательство потрясающего духовного фактора, происходящего в ректангле, которое чувствовала Рэйчел. Даже когда огромная любовь молодого человека была совсем рядом с ней, духовное проявление влекло ее и волновало намного больше, чем чувства Джаспера, которые он имел к ней или она к нему. В воскресенье утром жители Раймонда проснулись под сильным впечатлением событий, происходящих вокруг них. Они понимали, что многие обычаи и привычки города изменятся. Действия Александра Пауэрс в отношении железнодорожного мошенничества произвели сенсацию не только в Раймонде, но и во всей стране. Ежедневные изменения в газете Эдварда «Норман» возымели на общество такое действие, что их стали обсуждать больше, чем происходящие политические события. Пение Рэйчел Винслоу на служениях в ректангле возбудили волнение в высшем обществе и привели в недоумение ее друзей. Поведение Вирджинии, ее присутствие каждый вечер с Рэйчел в ректангле и отсутствие в обычном кругу богатых высшего общества знакомых вызвало немало вопросов и сплетен. Вдобавок ко всем событиям, которые были сконцентрированы на хорошо всем известных личностях, во многих домах, бизнесах и общественных кругах происходило что-то странное. Около сотни людей из церкви Генри Максвелла дали обещание делать все только лишь после вопроса, что бы сделал Иисус. Результат во многих случаях неслыханный. Город пришел в движение, как никогда раньше. Кульминационным моментом в событиях этой недели являлось духовное пробуждение в ректангле. Еще до начала служения в церкви люди узнали, что покаялись около 50 самых худших людей района. Среди них был и Ролин Пейдж, хорошо известный в обществе и ночных клубах молодой человек. Неудивительно, что под впечатлением всего происходящего члены Первой Церкви пришли на утреннее служение в состоянии слушать и слышать слова истины. Возможно, ничто так не поразило людей, как огромные изменения, которые произошли в их служителе с тех пор, как он предложил им всем подражать Иисусу Христу. Драматическое изложение проповеди впечатление на них больше не производило. Самодовольный, неторопливый, приятный в обращении, с красивой фигурой и благородным лицом пастор стал другим. Манеры его проповеди невозможно было сравнить с прежним стилем. Проповедь стала сильной. Ее больше не рисовали перед воображением людей. Ее произносили с желанием, с искренней любовью и смирением, с воодушевлением, которое изливалось из сердца говорящего не так, как его слова, а как слова Божьи. Молитва его тоже не была похожа на те молитвы, которые люди раньше слышали. Молитвы были простые, часто прерывались и были даже безграмотными. Когда это было, чтобы Генри Максвелл настолько погружался в молитву, чтобы забывал о себе и делал подобные ошибки? Раньше он очень гордился своей дикцией и красивым построением молитвы во время служения. Возможно ли, что он настолько возненавидел изящную с тщательным подбором слов и в соответствии с этикетом молитву, что сознательно решил отказаться от этой манеры? Но больше было похоже, что он совсем об этом не думал. Его сердечное желание принести Господу нужды и переживания близких ему людей были превыше всего, и он не замечал, как он это произносит. Одно было ясно, что он никогда раньше так страстно не молился. Бывают моменты, когда проповедь имеет значение и силу не потому, как ей употреблены слова или приведены аргументы, а потому, как настроены слушатели и что они хотят получить. В это утро, выйдя за кафедру, Генри Максвелл увидел именно такую аудиторию. Он проповедовал против пивных заведений и ночных клубов, проповедовал согласно принятому им неделю назад решению. У него не было новых выражений, чтобы доказывать пагубное действие пивнушек на город Раймон. У него не было новых фактов, не было страшной статистики или примеров о том, какую роль играют эти заведения в бизнесе или политике. Что он мог сказать, что еще не было много раз сказано известными ораторами? Эффект его проповеди в это утро был от того, что он вообще говорил на эту тему. Взволнованные событиями последних дней и услышанной проповедью, люди пришли в движение. Священник за все 10 лет своей службы в этой церкви ни разу не касался темы питейных заведений как чего-то особо пагубного не только для бедных, которые подвергаются искушениям, но и для бизнеса и для самой церкви. Теперь же он говорил смело и уверенно. Убежденный в том, что Иисус бы говорил точно так же, в заключение он умолял людей помнить о новой жизни, которая началась в Ректанглии. Приближались выборы городских властей. Во время выборов будет стоять и вопрос о выдаче законных лицензий содержателям этих заведений. Что будет с несчастными людьми, окруженными адским питьем, которые только начали переживать радость свободы от греха? Кто может сказать, от чего зависит их окружающая обстановка? Будет ли голос христианина, бизнесмена или просто гражданина за то, чтобы продолжать законное предпринимательство преступлений и разврата? Разве не дело христианина выступить в этом вопросе как честные граждане и вести борьбу с подобными заведениями при выборах? Необходимо выбрать хороших людей в руководство и очистить город. Как много помогла молитва, чтобы сделать Раймонд лучше, когда голосование и действия были на стороне врагов Иисуса. Разве Иисус бы не сделал так? Можем ли мы представить, чтобы Он отказался от страданий и не взял бы на себя крест в этом случае? Как много члены Первой Церкви когда-либо страдали в попытках подражания Христу? Является ли следование за Христом велением совести, обычаем или традицией? Когда наступает страдание? Есть ли необходимость в следовании за Иисусом идти на Голгофу или на гору Преображения? Вызов был гораздо сильнее, чем пастор предполагал. Не будет преувеличением сказать, что духовное напряжение людей достигла в этот момент самой высокой точки. Подражание Иисусу Христу, начатое добровольцами в церкви, действовало как закваска во всех предприятиях. Генри Максвелл был восхищен желанием людей взять на себя крест и следовать за Иисусом. Еще прежде, чем он закончил свою проповедь, многие члены церкви произносили слова, которые Рэйчел от всего сердца сказала своей матери. «Я хочу что-то делать, чтобы это мне чего-то стоило, что можно было бы назвать страданием. Я жажду чем-то пожертвовать». Мазини был прав, когда сказал, что нет более сильного призыва в заключение, как призыв «представьте себя в жертву». Служение закончилось, многие разошлись, а Максвелл опять встретился с собравшимися в малом зале. Как и предыдущие два воскресенья, Он предложил остаться всем тем, которые дали обещание следовать за Иисусом, а также и тем, которые пожелали следовать за Ним. Такое общение теперь было необходимым. Когда он вошел и увидел всех людей, сердце его затрепетало. В зале было не меньше сотни людей. Никогда раньше он не видел такое действие Духа Святого. Не было только Джаспера Чейз. Остальные все были там. Он предложил помолиться Мильтону Райт. Казалось, от божественного присутствия даже воздух был другим. Кто может противостоять такому крещению Духа? Как же они могли жить все эти годы без такого переживания? После общения было вознесено много молитв. Генри Максвелл заметил, что после этого общения произошли многие события, которые стали частью истории Первой Церкви, а также и Раймонда. Когда, наконец, они разошлись, все были под впечатлением славы Божьей.